И если Микеле, принося свои извинения Лео, не испытывал ни малейшего чувства унижения, то теперь щеки его обожгло стыдом. Как можно быть такой недалекой? — Я сделал так, как вам хотелось, — резко сказал он. — А теперь позвольте сообщить, что я устал и хочу спать. Он механически, словно кукла, повернулся и, не попрощавшись, вышел. Проходя через холл, он почувствовал, что кто-то бежит за ним вдогонку. Он обернулся. Это была Лиза. — Я специально пошла за тобой, — задыхаясь, проговорила она и взглянула на него странно горящими глазами. — Чтобы сказать, что могу познакомить тебя с одним моим родственником. Он подыщет для тебя какую-нибудь работу в своей фирме или в другом месте. — Спасибо, — ответил Микеле, пристально глядя ей в глаза. — Но тебе надо прийти ко мне. Там вы сможете встретиться, поговорить. — Хорошо. Чем сильнее волновалась Лиза, тем спокойнее и увереннее становился Микеле. — Когда? — Завтра, — сказала Лиза. — Приходи завтра утром пораньше. Он придет в полдень. Мы до тех пор успеем немного поболтать, верно? Они снова посмотрели друг на друга. — Зачем ты попросил прощения у Лео? — внезапно воскликнула Лиза. — Ты не должен был этого делать, — горячо добавила она. — Почему? — спросил Микеле. — Вот зачем ты за мной побежала, — подумал он. — Причину так сразу не объяснишь. Лиза вдруг заговорила тихо, таинственно, и потом здесь не место. Они могут подумать, что мы тут. Но если ты придешь завтра, я тебе все расскажу. — Хорошо. Значит, до завтра. И, пожав ей руку, стал подниматься по лестнице. Лиза вернулась в гостиную. Карла, Лео и Мария Грация сидели в углу возле лампы. Мария Грация, на которую падал яркий свет, говорила о Микеле. «Видно было», — объяснила она любовнику, который, откинувшись на спинку кресла, слушал ее, не мигая, с мрачным выражением лица, что ему тяжело дались эти извинения. Он не из тех, кто легко сдается. Он мальчик гордый, душа у него гордая и чистая, как у меня, — с вызовом заключила она. — Я в этом не сомневаюсь, — сказал Лео, вскинув брови и пристально поглядев на Карлу. — Но в этот раз он хорошо сделал, что сдался. Все трое умолкли, инцидент был исчерпан. И тут Лиза неслышными шагами подошла к Лео и невозмутимо спросила, — Вы приехали на машине, Миромячи? Все трое обернулись к ней. — На машине, — точно очнувшись от сна, — повторил Лео. — Конечно, да, я приехал на машине. — Вы не отвезете меня домой, — сказала Лиза. — Понятно, если вас это не затруднит. — Ну что вы, буду очень рад. Лео встал, застегнул пиджак. — Идемте, я готов, — сказал он. В душе он готов был послать ее ко всем чертям. Мало того, что у него ничего не вышло с Карлой, так еще придется вести эту дуру. Но его спасла слепая ревность Марии Грации. Между ним и Лизой много лет назад был роман, они даже собирались пожениться. Но затем появилась Мария Грация, недавно перед тем овдовевшая, и увела у своей лучшей подруги жениха. История, правда, давнишняя. Вдруг этим двоим вздумается начать все сначала? Мария Грация обернулась к Лизе. — Нет, не уходи. Мне надо с тобой поговорить. — Хорошо, — Лиза изобразила на лице замешательство. — Но тогда Миромечи не сможет отвезти меня домой. — О, насчет этого не беспокойтесь. Сейчас Лео и в самом деле был очень рад. — Пока вы будете беседовать, я могу подождать в коридоре, либо здесь. — А Карла, — добавил он, посмотрев на девушку, — составит мне компанию. Карла, тряхнув крупной головой, лениво поднялась и подошла к Лео. — Если я останусь с ним, — подумала она, — все будет кончено. Лео смотрел на нее с лукавой улыбкой. Эта улыбка, заранее уверенного в успехе сообщника, показалась ей отвратительной. Но какой смысл сопротивляться? Ее мучило нетерпеливое желание разом покончить со всем. «Скорее бы все кончилось», — повторяла она про себя, глядя на темную гостиную, в которой столько страстных надежд сгорело, развеялось пеплом, на напыщенные глупые лица всех троих, стоящих возле лампы, и у нее было такое ощущение, будто она бросается в бездну, и притом так же легко, как самоубийца в лестничный пролет. поэтому она промолчала.